Даже для того, чтобы съесть чашку супа, существуют формочки. А я и не догадалась бы, что это такое, если бы мне не сказали заранее. Не дожидаясь, пока заговорят другие, Фэнзе с улыбкой промолвила. Вы не знаете, тетушка, в чем здесь дело. Способы приготовления всех этих блюд были в прошлом году придуманы специально на случай приезда нашей государыни. Я даже сама не помню точно, как приготовляется понравившийся Бао Юю суп, но только знаю, что в него нужно добавлять для аромата молодые листья лотоса. Я пробовал этот суп один раз, и, надо признаться, он мне не понравился. Неужели кто-нибудь станет есть его постоянно? Поэтому его и приготовили всего один раз. Никак не могу понять, почему брату Бао Юю захотелось именно этого супа. Она взяла коробочку из рук тетушки Сюэ, передала ее служанке и приказала ей немедленно пойти на кухню и распорядиться, чтобы все было приготовлено. Кроме того, она велела передать на кухню, чтобы достали 10 кур и приготовили 10 чашек куриного бульона. «Зачем так много?» — поинтересовалась госпожа Ван. «На это есть причина», — улыбнулась Фэнзе. «Ведь такие блюда у нас в доме готовят нечасто, а поскольку Бао Юй о нем вспомнил, я надеюсь, что вы, госпожа, а также бабушка и тетушка, тоже не откажетесь попробовать. Зачем упускать случай? Кстати, я сама с удовольствием отведаю новые блюда». «Ну и хитра же ты, обезьянка!» — засмеялась матушка Дзя. «Хочешь доставить себе удовольствие за чужой счет?» Все рассмеялись. «Пустяки!» — невозмутимо продолжала Фэнзе. «Я охотно возьму на себя все расходы». Она повернулась к служанке. «Пойди на кухню и скажи, чтобы все было приготовлено как следует. Да пусть не скупятся на приправы. Все расходы оплачу я». Служанка почтительно поддакнула и удалилась. Стоявшая рядом Бао Чай улыбнулась. «Я уже несколько лет живу здесь и убедилась, что как ни остра на язык вторая госпожа Фэнзе, ей не превзойти бабушку». «Дитя мое», — ответила ей матушка Дзя, «я уже состарилась. Разве я могу состязаться с ней в остроумии? То ли дело, когда я была в ее возрасте. Не знаю, уступает ли она мне, как ты утверждаешь, но только я уверена, что твою матушку она превосходит. Ведь на твою матушку жалко смотреть, она точно бревно, поговорить не умеет, свекру со свекровью не угодит. А Фэнзе остроумна, неудивительно, что все ее любят». «Значит, если судить по вашим словам, никто не любит людей, которые не умеют говорить?» — спросил Бао Юй. «У тех, которые не умеют красиво говорить, есть свои достоинства», — возразила матушка Дзя. «А у тех, кто остер на язык, имеются и недостатки. Так что те, кто остры на язык, ничем не лучше тех, которые не умеют поговорить». «Это действительно так», — воскликнул Бао Юй. «Теперь я понимаю, почему вы любите тетушку Сюэ не меньше, чем Фэнзе, хотя она и не блещет остроумием. Ведь если любить только тех, кто умеет говорить, вам должны нравиться только Фэнзе, да и сестрица Дай Юй». «Если уж речь зашла о девочках, пусть госпожа Сюэ не сочтет это за лесть, но мне кажется, что в нашей семье не найти никого лучше ее дочери Бао Чай», — промолвила матушка Дзя. «Вы не правы, почтенная госпожа», — возразила тетушка Сюэ, — «и слова ваши идут не от чистого сердца. Старая госпожа и за глаза всегда хвалит Бао Чай», — подтвердила госпожа Ван, — «так что можете поверить, что это не лесть». Бао Юй ожидал, что матушка Дзя похвалит Дай Юй, поэтому ее слова оказались для него неожиданностью. Он поглядел на Бао Чай и засмеялся. а та в смущении отвернулась и стала разговаривать.